«Убедился?» — спросил я охрипшим голосом. «Теперь ты убедился?» Он невольно попятился. Лицо исказил ужас. Сверкнула молния, и через секунду гром прокатился по черной поверхности залива. «Артур! Господи, как же он мерзок!» И я с ним встречался, вел с ним беседы. «Это же не человек, это же...» «Беги, беги, Ричард!» Он побежал. Помчался большими прыжками, нелепо раскидывая руки. Мои зрячие пальцы сами потянулись вверх, к тучам, к единственной близкой им реальности в этом мире кошмаров. И тучи им ответили. Небо сверху донизу прошила гигантская молния, словно предвещая конец света. И Ричард словно испарился. Остался запах озона и другой горелый запах. Очнулся я на крыльце в своем кресле. Гроза миновала, воздух был по-весеннему свеж. Светила луна. На всем пространстве девственно-белых дюн не видно было ни Ричарда, ни его вездехода. Я посмотрел на руки. Глаза были открытые, остекленевшие. Отдав всю свою энергию, они дремали. И я решился. Прежде чем окно приотворится еще на дюйм, я должен его захлопнуть навсегда. Вот уже начались необратимые изменения. Пальцы явно короче и какие-то не такие. В гостиной был камин. Зимой я его растапливал, спасаясь от промозглого флоридского холода. Сейчас я это сделал завидной быстротой. Они могли проснуться в любую минуту. Дождавшись, когда огонь хорошо разгорится, я съездил за канистрой и опустил в нее обе руки. От адской боли глаза на пальцах чуть не вылезли из орбит. Я испугался, что не успею добраться до камина. Но я успел. Все это происходило 7 лет назад. Я по-прежнему во Флориде и по-прежнему люблю смотреть, как взлетают ракеты. В последнее время это происходит чаще. Нынешняя администрация проявляет к космосу куда больший интерес. Поговаривают о новой серии запусков на Венеру пилотируемых кораблей. Я выяснил, как звали мальчика. Хотя это, конечно, ничего не меняло. Он действительно жил на хуторе. Его мать посчитала, что он уехал на материк, и забила тревогу только в понедельник. Что касается Ричарда, у нас в округе его всегда держали за чудака. Все сошлись на том, что он вдруг отчалил в свой родной Мэриленд или сбежал с какой-нибудь новой знакомой. У меня тоже репутация большого чудака, но относятся ко мне терпимо. Согласитесь, немногие из бывших астронавтов забрасывают своих конгрессменов в Вашингтоне письмами о том, что ассигнование на космос следовало бы употребить с большей пользой. Я научился вполне сносно управлять своими крючками. Целый год меня мучили сильные боли, но человек ко всему привыкает. Я сам бреюсь и сам завязываю шнурки. А как я печатаю на машинке, вы уже могли убедиться. Словом, не думаю, что мне будет трудно вставить в рот стволы дробовика или нажать на спуск. Видите ли, 3 недели назад история повторилась. Дюжина золотистых глаз, расположившихся по окружности, проступила у меня на груди.